Благонамеренные депутаты уже находились на дороге в Стокгольм. Для их содержания английский посланник выдал купцу Спрингеру 3150 рублей на русские деньги и камергеру Песту 420 рублей, что произвело благоприятное впечатление, ибо деньги были выданы от имени английского и русского послов прежде французского. Противная партия старалась поддержать свое значение тем, между прочим, что выставляла своим главою наследного принца, о котором Корф писал: «Сей государь, совершенно изволением своей супруги, которая его ни на минуту не оставляет, когда я при нем нахожусь, и графа Тессина, как безжизненная искусственно составленная статуя, движется». Французская партия разослала своих забияк по кофейным, питейным и другим домам, где бывают народные сборища, внушать, что Швеция находится в зависимости от России, от которой может освободиться только с помощью Пруссии и Франции. Противное министерству партия, сначала стыдившаяся действовать такими средствами, узнав, что французская партия получила через это большой успех, выбрала также семерых говорунов, при том же видных и сильных физических, которые должны были внушать, в каком бедственном состоянии находится государство сравнительно с прежним временем, когда управляло благонамеренное министерство. Говоруны министерской, то есть французской партии, провозглашали, что цель Колпаков – изгнать кронпринца и наследником престола объявить русского великого князя Петра, что для этого в России сделаны уже все нужные приготовления. Внушения эти производили сильное впечатление в Стокгольме и провинциях. Так как опасались, что Финляндия особенно будет противиться разрыву с Россией, то при дворе наследного принца определили, что каждый депутат от Финляндии, какого бы звания ни был, может без доклада являться к наследному принцу и жене его. С Корфом оба королевские высочества обращались чрезвычайно холодно и невежливо. Корф подал самому королю промеморию, опровергавшую нелепые слухи о намерениях России, и Бестужев в своей заметке представил императрице, что Корф поступил, яко весьма искусный министр, подав промеморию прямо королю, а не министерству, которое нарочно замедлило бы вручение ее королю. А между тем, противная французско-прусская партия своими злостными внушениями талико предуспела бы, чтобы он и более поправить не можно было, приписывая молчание его, Корфа, о том подлинности оных разглашений. Корф велел перевести промеморию на шведский язык и во множестве экземпляров распространил между депутатами, которые от себя распространили ее по провинции. От 12 сентября Корф писал, что до сих пор вместе с Гюдекенсом он издержал около 20 тысяч рублей, частью на переезд надежных людей из провинции, частью на закупку полномочий, частью на приобретение сеймовых голосов и учреждение столов. Корф сочинил особую записку, в которой указывал на вред для Швеции от прусских замыслов на Померанию. «Дела, по всему видно, изрядно происходить будут», — писал Корф в Петербург, — «если б только деньги были. Если в них недостатка не будет, то министерство непременно спрыгнет». Король тайно прислал просить Корфа, чтобы ради бога не жалел денег для приобретения большинства голосов при избрании сеймового маршала, от чего зависит успех дела на сейме. Король обещал в случае нужды дать Корфу тайком взаймы из казны 3000 червонных. В приемной Корфа с утра до вечера толпились люди, из которых каждый рассказывал, что он или привез, или выписал из провинции своих друзей и содержит за свой счет, не зная, каким образом их пропитать и не дать перейти к французской партии. «Но я бы обнищал», — писал Корф, — «если б каждому давал то, что он требует». Поэтому он отправлял их к сенатору Окергельму для проверки. Окергельм с приятелями дал ему знать, что для образования большинства голосов в дворянском сословии при избрании маршала надобно истратить 12 тысяч рублей, да сверх того 2666 рублей надобно держать про запас для тех, которые ежедневно приезжают из провинции и которых противные партии ловят. Для мещанского и крестьянского чинов нужно 6 тысяч рублей, для духовного 3333 рубля. Корф поехал к английскому посланнику, но тот отвечал, что больше 6666 рублей дать не может. Корф принужден был занять денег, потому что вожди патриотической партии слали к нему гонца за гонцом, торопя высылкой потребованной суммы. Патриоты требовали от Корфа, чтобы он непременно подкупил гофмаршала Бромана, человека очень сильного. Броман просил 25 тысяч платов, Корф давал 15 тысяч. 15 сентября открылся сейм, и в тот же день Корф получил из Петербурга 10 тысяч червонных, и 22 числа сеймовым маршалом был избран кандидат патриотов Унгерн Штернберг, которому за прежние его услуги России уже отправлены были из Петербурга 2 тысячи червонных. Унгерн Штернберг перебил маршальство у Тессина только большинством в 18 голосов. Но Корф утешал свой двор тем, что противная партия понесла поражение, имея все выгоды на своей стороне. Много лет имела на своей стороне большинство, имела в своих руках все денежные доходы, от нее зависели все чины и милости. Кронпринц с женою явно стояли за нее, обещаниями и угрозами привлекали людей на сторону графа Тессина. Они уговаривали и короля объявить себя за Тессина, но тот отвечал: «Я никогда не вмешивался в сеймовые дела незаконным образом, и этому приписываю свое благополучие, советую и вам последовать моему примеру». Одержана была одна победа, но главное дело было впереди — избрание членов в секретный комитет. Здесь победа была сомнительна именно потому, что при избрании маршала большинство оказалось таким ничтожным. Борьба партии усилилась, патриоты требовали от Корфа еще 13 тысяч рублей, и Корф дал, опять занявши. Французская партия, кроме раздачи денег, употребляла и другие средства, разглашала, что чувства императрицы русской и ее министерства относительно Швеции совершенно различны, что в указах, которые присылаются Бестужевым к Корфу, Елисавета не имеет никакого участия. Употребляли и средства из русской стороны. Корф подал министерству промеморию, в которой говорилось, что императрица приказала перевести из Петербурга в Ревель 4 полка инфантерии. И если галеры, на которых перевозилось это войско, будут прибиты ветром к шведским берегам, то она надеется, что войско ее будет здесь принято как союзное по Абовскому договору. Граф Тессин не мог скрыть своего ужаса при получении этой промемории, и хотя главы французской партии и поспешили разгласить, что Корф выдумал это нарочно для своих целей, однако промемория произвела сильное впечатление. Члены русской партии во множестве являлись к Корфу и с радостью давали знать, как бы они желали, чтобы число 26, число галер, на которых отправлялись русские войска, переменилось на 86, ибо это единственное средство, каким императрица может низвергнуть враждебное министерство, и как бы они желали, чтобы Господь Бог повелел ветрам пригнать русские галеры к шведским берегам.